Один из них высокий, с залысинами брюшком любителя пива под светлой курткой, посовещавшись с приятелями, встал и двинулся к ее столику. Он подошел как раз, когда Лиза положила себе на тарелку большую устрицу. — Привет, красотка, меня зовут Гарри, я из Техаса. Лиза всего на миг оторвала глаза от устрицы и тут же вернула взгляд на место. — И это отличает тебя от других? — поинтересовалась она, не глядя на подошедшего. Тот не заметил вопрос в ее интонации, приняв реплику за комплимент. — Еще как? — Я так и поняла. Техасец без промедления плюхнулся на обитый кожей табурет напротив Лизы. — Как тебя зовут? — Чтоб ты мне не предложил, меня это не интересует. — Да брось, у такого, как я, всегда найдется, чем заинтересовать женщину твоего пошиба. Охотник пустил коня в галоп, не замечая явного отвращения на лице своей дичи. Придется поставить его на место. Лиза откинулась на спинку стула, слегка выпятила грудь и взглянула на него так, что бедняга почувствовал дрожь в коленях. Затем без всякого предупреждения улыбнулась, и в этой улыбке было мое обещание. «Знаешь, Гарри, что я больше всего ценю в мужчинах? Предприимчивость. У тебя ее хоть отбавляй, сразу видно. Ты парень энергичный, очень энергичный». Гарри приосанился и чуть отклонился в сторону, чтобы похвастать ее улыбкой перед друзьями. От Лизы не укрылся торжествующий взгляд, который он метнул в их сторону. «Ты даже не представляешь, какой энергичный!» «Я это уже поняла. Так вот, имей в виду, я тоже энергичная особа. Погляди на мою руку». Лиза медленно вытянула левую руку на столе. Гарри впился взглядом в тонкие пальцы с длинными ногтями на фоне красно-белых клеточек скатерти. Она еле заметно шевельнула кистью и вложила в этот жест столько чувственности, что у мужчины невольно дернулся кадык. — А теперь представь, что это не скатерть, а твоя спина, твои волосы, твоя грудь и прочее. Слово «прочее» обожгло его лицо горячим дыханием, и перед ним разверзлась бездна радужных перспектив. Лиза же, прикрыв глаза, продолжила свой многообещающий монолог. «Представил?» По невыразительному лицу Гарри было видно, что он представил в полной мере. И тут сидящая против него женщина резко сменила тон. Она уже не смотрела на него, а ее голос вмиг утратил чувственную хрипотцу. «А теперь представь, что могу сделать другой рукой». Взглядом она указала на конкретную точку под столешницей. Гарри опустил глаза вниз, и краска сошла с его лица. В правой руке женщина сжимала пружинный нож. Острие ножа было нацелено ему прямо в гениталии. «Так что выбирай, Гарри, или с яйцами вернешься к друзьям, или без них». Гарри попытался изобразить на лице ухмылку, но это у него не слишком хорошо получилось. «Ты не посмеешь?» «Думаешь, не посмею?» Последовала пауза. Казалось, единственным движением в мире на несколько секунд стала капля пота, катившаяся по лбу Гарри. Затем Лиза вновь запустила мир. «Могу дать тебе шанс». «Какой?» «Парень, ты, в общем, не злой, просто придурок, поэтому я решила тебя пощадить. Сейчас ты сунешь руку в карман и дашь мне свою визитку. Я возьму и улыбнусь тебе».